Глава 34. «Значит, она уперлась», — Павел мелкими глотками пил горячий чай. «Еще как», — Скворцов пожал плечами. «Может, это не она? А кто? По-моему, тут нечего и думать», — Мамонтов пристально посмотрел на оперативников. «Или вы имеете желание расследовать дальше?» Мужчины переглянулись. «Корыстный мотив налицо», — следователь кивнул. «Эта дрянь много чего не договаривает. Я не верю, что Лаковские ни с того ни с сего отказались от жирного куска. Правда, это могло произойти при одном условии», — он задумался. «При каком?» — поинтересовался Киселев. «У преступников был общий котел», — Игорь почесал затылок. «Бабки могли находиться у Лаковских. Виталий разработал комбинацию, как бы прикарманить все до копеечки, не делясь даже с любимой женой. Своим поведением он выдает себя, однако Халяпина уже ничего не может предпринять, думая, что он не бросит женушку на произвол судьбы. Марина пытается дать ему знать, что расправится с ней, если Лаковский не вернет ее долю. Только Виталику на всех глубоко плевать. Почва для исчезновения подготовлена. Как вам такая версия?» Константин недовольно крякнул. «Ничего, имеет право на существование». «Это меня и пугает», — признался следователь.